царь царей и Господь наш, ты царишь над всей землей. Победил врагов своих на Голгофе и воссел на троне ты. Да, ты царь наш, царь царей, спаситель мира, царь наш, мы славим твое имя, над всей землей. Победил врагов своих на Голгофе и воссел на троне ты. Да, ты царь наш, царь царей, спаситель мира, ты царь.